Но об окончании войны нечего было и думать. Карл успел уйти в турецкие владения, и Петр спешил воспользоваться его отсутствием и своей победою, чтобы уничтожить дело Карла в Польше, выгнать Лещинского и утвердиться в Ливонии и Эстонии. 13 июля армия двинулась из-под Полтавы, где нельзя было долей оставаться по причине смрада от мертвых тел и долговременного стояния двух многочисленных войск. Остановились в Решетиловке, где было положено, что фельдмаршал Шереметьев со всей пехотой и частью конницы пойдет осаждать Ригу, князь Меншиков с большей частью кавалерии в Польшу, где по соединении с генералом Гольцем должен был действовать против Лещинского и шведского генерала Красова. 15 июля войска двинулись каждая в свой путь, а государь отправился в Киев, где познакомился с снисходительным префектом Феофаном Прокоповичем. В Софийском соборе в присутствии государя при многочисленном стечении народа Феофан говорил панегирик, решивший судьбу его. «Подобает мне, — говорил Феофан, — первее глаголоте о побежденного супостата силе, дерзости, мужестве и о тяжести и лютости брани. Супостат воистину таковый, от какового непобежденному токмо бытие великая была бы слава. Что же такого победите, и победите тако преславно и тако совершенно? Что же речем, егда коварным наущением и тайным руководительством от проклятого изменника введен есть внутрь самые малые России, ибо сам собою не могл бы никогда же и не дерзнул бы в нити? Зде воистину супостату нашему сила. Тебе же, отче отечества нашего, умножили себяху труды и препятия. Брань убосия сотворися, брань нощная, акибо в темной ночи великое бяше недоумение, кого хранитесь, на кого наступать и кого заступать, в едином граде, в едином дому можах убыть двоих противных стран оружия. Псы не угрызают господей своих, звери свирепые питателей своих не вредят. Лютейший же всех зверей раб пожелал грызть руку, ей уже не толь высокое достоинство вознесен, и на том крепце держим бяше. Не устрашися хамова бесстудия, не убояся Иудина беззакония, не вострепета Ариева клятва преступства, не помысли о священнейшей и невредимой чести Христа Господня, студ и вред Отечества нашего. Ежель бо сыном себя российским нарицая, враг сый и лихолюбец, хранися таковых, о России, и отвергай от лона твоего. Еще ли не последнюю беду претерпела Иси, но имаше всегда носите змия в недрах твоих, и восприличествует тебе глаз Божий. И Иезекиилю иногда изреченный, посреди скорпий живеше ты. Представьте себе пред очи, благоразумные слышатели, вся вышереченная лютая, все нужды и неудобствия, имя же брань сия тяжка зело сотворилося, и узрите дивную победу. Кто побежден? Супостат от древних времен сильный, гордостью дерзкий, соседом своим тяжкий, народом страшный, всеми военными довольствуй изобилующий. Где и как побежден? Во время зело лютое, брани внутрь отечества нашего вшедшей, егда укрепися изменническим оружием, егда ему удобие, нам же неудобствие умножишася. егда он больше, неже имеюше собра. Наш же, пресветлейший монарх, на многие места раздели воинство свое. Словом, побежден тогда, егда мняшеся победу в руках держате. Приходит мне зде на память, что повествуют о льве естеств испытатели. Егда рече лев не возможет силе крепких ловцов противостати, на бегство устремляется, а дабы не познали, в какую страну побеже, хоботом загребает следы свои за собою. Кто же ныне тожде не видит и на льве свейском? Видишь и ты наипаче, яко с ним же убегший, о изменниче, не токмо телом, но и вероломством хромый. Вишь ты ныне, како под крепчайшую руку отдался еси. Ныне ругайся российскому воинству, яко не военному. Ныне познай, кто бегством спасается. Сия, бобяху, между иными укоризны твоя. Но и пророчество твое, им же свейской силе на Москве быть и прорекал еси, отчасти истинно, а отчасти ложно есть. Мнози бы уже достигуша Москвы, но мнози под Полтавою возлюбиша место. Таковую, убо, и толь преславную победу твою, о преславный победителю. Кое слово изрищи, кая похвала по достоянию венчати возможет. Немного таковых побед в памятях народных, в книгах исторических обретается. Инди отчасти поражение сущи, отчасти же целы в домы свои возвращаются в разе. Наши же зде супостаты. Во всем воев и вождей множеством, ова плененны, ова убиенны суть, а и немного избегших занесе страх не в дома их, но в безвестное им места. Услышат ближние и соседы их и рекут, яко не в землю нашу, но в некое море, в нидыша силы свейские. Погрузишеся, бо аки олова в воде, не возвратися, вестник, к отечеству своему. Никогда Петр и приближенные его не слыхали еще такой предики, что митрополит Рязанский. Царь велел напечатать панегирик вместе с переводом на язык латинский, яко всей Европе общий. Данилыч, о котором одном упомянул снисходительный префект по поводу Калишской победы, был в восторге.